Глава 18. Спустя 2 месяца. Москва. Чемпионат России. Ярослав. Ногу прострелило жгучей болью, когда соперник в голубой форме долбанул бутсы в железобетонную икроножную мышцу. Грубый фол. И я, как лежу, уткнувшись носом в свежий настил травы, как щенок. Усилием воли заставляю себя подняться на ноги. Времени на обмозгование ситуации нет. Стремительно несусь к воротам. С трибуны доносятся оры болельщиков. «СКА! СКА! СКА!» Дорогу преграждает капитан бело-голубых. На автомате вцепляюсь в повязку на его плече, грубо дергаю на себя. Рябов приходит в шок от моей наглости, выпускает меня. Пытаюсь устоять на ногах, бегу дальше, но цепляюсь бутсы за выдвинутую ногу защитника бело-голубых. Кубрем лечу на траву. В голос реву от боли, как раненый медведь. Снова взлетаю, успешно продвигаюсь вперед к воротам. Мяч уже летит с угла в штрафную соперника, надо перехватить. Успею? Нет, твою мать! Успеваю. Цепляю ногой мяч и направляю в ворота. Прямо по пути траектории мяча вырастают несколько пар ног защитников. Перед моим носом материализуется спина невысокого жилистого соперника. Больно прикладываюсь грудью и ребрами сначала о защитника, затем о землю. Даже трава не смягчает удар. Валяюсь в грязной траве. Поднимаюсь, смачно сплевываю в сторону. Твою мать! Со всей дури рублю рукой по воздуху, из-под лобья бросая взгляд на главного тренера усача. Какая последует реакция на очередную неудачную атаку на ворота противника? Даже отсюда вижу его злобный взгляд, шевелящиеся усы. Явно материт меня. Усач в темной куртке поверх мужского строгого костюма выглядит с иголочки. Кидает на меня презрительные взгляды. Хочу застрелиться. Турнир еще не начался, а я уже теряю титул главного снайпера команды. Если так пойдет дальше, то к концу чемпионата лишусь места центрального нападающего. «Соберись!» — ору на самого себя. Мой взгляд мечется по полю в поисках шанса. Слежу за игрой со 100% готовностью влезть в любой игровой момент, лишь бы исправить ситуацию. Окидываю голодным взглядом поле. Понимаю, что передо мной уже никого нет. Защита соперника ушла в нападение и не успела вернуться. Позади удивительно тихо. Вот он, момент. Но не для нас. Запоздало поворачиваю голову в сторону своих ворот. «Гол?» Растерянно констатирую. «Гол». Трибуна фанатов бело-голубых взрывается непозволительно громкими аплодисментами. Глохну от злости. Злобный напряженный взгляд тренера приводит в действие каждую мышцу тела. Притом не только моего. Все парни на взводе. Но уже поздно. Васнецов бессильно роняет руки, Кирюха бьет с ненавистью по воздуху. Финальный свисток. Суровый Реал настигает меня снова и снова. Мы продули, на этот раз с питерцем. Второй матч из серии чемпионата проигран. Сколько очков потеряно? Сука, даже считать не хочу. А эти цифры увижу чуть позже в темных зрачках тренера. Хреново. Прощальное рукопожатие с бело-голубыми, направляемся в раздевалку. Усач влетает в помещение, он в ярости, чувствуя это по накаленному вокруг себя воздуху. Тренер даже носом не ведет, вдыхая запах отборного мужского пота и мата. Приближается очень близко. «Какого ляда, Сомов? Где были твои глаза? Что, мяч не виснущий на тебе, фанатка, хрен уследишь?» «Некрасов, Сомов, вы что, как девочки на выдане и по полю пешком ходите? Александров, что ты лыбишься? Я бы на твоем месте напрягся, ты о своей бабе думаешь на поле? Или о игре, мать твою? Если не можешь без своей юбки, так отправляйся к ней, сиди подле нее. Возьму Иваницкого в аренду, на худой конец рокировку состава произведу». Молча глотаю ком, застрявший в горле. Хочется проорать отборным русским усачу. «Иди ты в жопу, мою юбку не трогай!» «Мля, я что, один должен всю игру вытаскивать? Без левого нападающего Макиевского, угодившего на месяц на больничный? Мне хана!» Вместо этого тяжело вздыхаю и демонстративно направляюсь в душ. Под теплыми струями, смывающими пот и усталость, думаю не о матче, а о ней. Может, усач прав, и я становлюсь профессионально непригодным, постоянно думая о Кристине. Она моя слабость, мой единственный изъян в ней. Все силы трачу на нее. Тяжело сглатываю, закатывая глаза. 2 месяца назад. Монако. Будто в дурмане поднимаюсь в самолет, иду по проходу, краем глаза смотрю на ее затылок. Отмечаю темные волосы, как на фото. Вальяжно прохожу к креслу, усаживаюсь, пристегиваюсь. Не выдерживаю пытки, скашиваю глаза на нее. Твою мать, неужели это она? Господи, жизнь сделала из нее красавицу, к моему крайнему сожалению. Уверен, я бы больше радовался, будь она менее красива. А так сидит принцесса принцессой. Темные волосы облепляют правильное лицо, пухлые губы вздрагивают, приоткрываются, будто проговаривают мантру. Сердце бешено стучит в груди, грудная клетка вздымается в предвкушении боя с врагом. Да, я видел блок Малининой, сотни раз свайпил ее фотографии, но увидеть Кристину вживую оказалось сильным потрясением даже для моей окрепшей психики. Она вскакивает, как пугливая лань, бежит к выходу, пытаясь выбраться из западни. Поздно. Поднимаюсь, стремительно приближаюсь к ней. Высокие, стройные, длинные, темно-русые волосы каскадом рассыпаются по спине. Не вижу другого способа успокоить ее, захватываю в объятия, как противника, прижимаю к корпусу. Мои нервы дергаются, как струны, едва вдыхаю женский запах. В глазах темнеет. Тело на автомате реагирует на ее дергание. Крис хватает ртом воздух, вцепляется руками мне в спину и шепчет. «Яр? Ярчик?» Она узнала. Боже, я 2 месяца мечтал увидеть ее реакцию на меня в момент узнавания. 2 грёбаных месяца, пока готовился к операции под названием «Отомсти бывшему любимому врагу». Сам захлебываюсь в адреналине, выброшенном в кровь. Сердце бешено стучит. Но приходится сохранять внешнее спокойствие. Крис трепещется в моих крепких руках, как лань в лапах льва. Удается ее утащить, усадить, успокоить. Понимаю, что сам напряжен и неспокоен. Чем дольше смотрю в ее серовато-зеленые глаза, тем отчетливее понимаю, что нужно бежать без оглядки. Серый туман ее глаз ведет меня в бездну, и я теряюсь в нем, забывая, зачем я здесь. Зелень ее блестящих глаз заставляет сердце замирать. Когда наши взгляды встречаются, мое ледяное сердце прогревается до самой его сердцевины. Как назло, Крис надолго задерживает внимание на моем лице. Ее глаза такие наивные, честные. Становятся не по себе. Знаю, что за пазухой держу камень. Чтобы избежать этих душераздирающих взглядов глаза в глаза, предлагаю выпить и потанцевать. Как же я ошибся. Просчитался, делаю только хуже самому себе. Близость Кристины сводит с ума, это совсем не то, что Катюха. Кристина заразительно весело смеется, отчего мне на душе становится тошно. Мои пальцы согреваются на тонкой талии девушки, руки на автомате спускаются ниже спины. Крис не артачится, не убирает мои руки. Кажется, ей нравится игра. Боже, мне срывает башню от близости бывшей подруги детства. Она теперь не девочка с хвостиком, а манкая маленькая женщина. Взрываюсь головой в роскошных волосах, пахнущих кокосом и раем. Не выдерживаю, касаюсь языком теплой кожи шеи. Крис вздрагивает. Считая это знаком, крепче прижимаю ее к себе. Грудью ощущаю женскую теплую грудь. Вижу обескураженное лицо агента Адама Ястребинского. Он в курсе моего плана. Поэтому сильно удивлен моей реакцией на Крис. Как-то не очень вся ситуация похожа на то, что известный форвард соблазняет невинную девушку в знак наказания и отомщения. Наоборот. Больше похоже на то, что дичь завладевает разумом и телом охотника. Сердце умиротворенно стучит, когда мои губы обнимают пухлые губы Кристины. Они влажные, мягкие, пахнут малиной. Как тогда, в тайной комнате Абрамова. Желание выжигает клеймо в моем мозгу. «Крис, ты будешь моей». Едва ослабляю хватку, как девушка пытается вырваться, дергается спиной со всей силы. Но я не даю ей оторваться от себя ни на дюйм. Она еще не знает, как много усилий я приложил к этому милому случайному приключению на елку желаний. Кристиночка, ты не знаешь главного. Это моя елка желаний.